Глава 11. Сыновняя почтительность. После того, как Дон Диего де Эспиноса дал слово привести корабль в Кюрасао, ему были переданы обязанности штурмана и предоставлена полная свобода передвижения на его бывшем корабле. Все повстанцы относились к испанскому гранду с уважением в ответ на его изысканную учтивость. Это вызывалось не только тем, что никто, кроме него, не мог вывести корабль из опасных вод, омывавших берега Мейна, но также и тем, что рабы бишопа, увлеченные собственным спасением, не видели всех ужасов и несчастий, перенесенных Бриджтауном, иначе они к любому испанскому пирату относились бы как к злому и коварному зверю, которого нужно убить на месте. Дон Диего обедал в большой каюте вместе с Бладом и тремя его офицерами — Хаакторпом, Волверстоном и Дайком. В лице Дона Диего они нашли приятного и интересного собеседника, и расположение к нему их подкрепляло с выдержкой и невозмутимостью, с какими он переносил постигшее его несчастье. Нельзя было даже заподозрить, чтобы Дон Диего вел нечестную игру. Он сразу же указал им на их ошибку. Отойдя от Барбадоса, они пошли по ветру, в то время как, направляясь от архипелага в Карибское море, должны были оставить остров Барбадос с подветренной стороны. Исправляя ошибку, они вынуждены были вновь пересечь архипелаг, чтобы идти в Кюрасао. Перед тем, как лечь на этот курс, он предупредил, что такой маневр связан с некоторым риском. В любой точке между островами они могли встретиться с таким же или более мощным кораблем, и независимо от того, будет ли он испанским или английским, им грозила одинаковая опасность. При нехватке людей, ощущаемой на Синко-Льягас, они не могли бы дать бой. Стремясь предельно уменьшить этот риск, Дон Диего повел корабль вначале на юг, а затем повернул на запад. Они счастливо прошли между островами Тобаго и Гренада, миновали опасную зону и выбрались в относительно спокойные воды Карибского моря. «Если ветер не переменится, — сказал Дон Диего, определив местонахождение корабля, — мы через 3 дня будем в Кюрасао». Ветер стойко держался в течение этих 3 дней, а на 2-й день даже несколько посвежел, и все же, когда наступила 3-я ночь, никаких признаков суши не было. Рассекая волны, Синко-Льяго шел быстрым ходом, но кроме моря и голубого неба ничего не было видно. Встревоженный капитан Блад сказал об этом Дону Диего. «Земля покажется завтра утром», — невозмутимо ответил испанец. «Клянусь всеми святыми, но у вас, испанцев, все завтра, а это завтра никогда не наступает, мой друг. Не беспокойтесь, на этот раз завтра наступит. Как бы рано вы ни встали, перед вами уже будет земля, Дон Педро». Успокоенный капитан Блад отправился навестить своего пациента, Джереми Питта, болезненному состоянию которого Дон Диего был обязан своей жизнью. Вот уж 2-й день, как у Питта не было жара, и раны на спине начали подживать. Он чувствовал себя настолько лучше, что пожаловался на свое пребывание в душной каюте. Уступая его просьбам, Блад разрешил больному подышать свежим воздухом, и вечером, с наступлением сумерек, опираясь на руку капитана, Джереми Питт вышел на палубу. Сидя на крышке люка, он с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, любовался морем и по привычке моряка с интересом разглядывал темно-синий свод неба, усыпанный мириадами звезд. Некоторое время он был спокоен и счастлив, но потом стал тревожно озираться и всматриваться в яркие созвездия, сиявшие над безбрежным океаном. Прошло еще несколько минут, и Пит перевел взгляд на капитана Блада. «Ты что-нибудь понимаешь в астрономии?» — Питер спросил он. «В астрономии? К сожалению, я не могу отличить пояс Ориона от пояса Венеры». Непереводимая игра слов пояс Ориона, созвездие Ориона, пояс Венеры, умышленно искаженное Бладом название ленточного морского животного, Венерин пояс, который водится в тропических морях. Жаль. И все остальные члены нашей разношерстной команды должны быть так же невежественны в этом, как и ты. Ты будешь ближе к истине, если предположишь, что они знают еще меньше меня. Джереми показал на светлую точку в небе справа, по носу корабля, и сказал: «Это полярная звезда, видишь?» «Разумеется, вижу», — ленивым голосом ответил Блад. «А полярная звезда, если она висит перед нами почти над правым бортом, означает, что мы идем курсом норд-норд-вест, или, может быть, норд-вест, так как я сомневаюсь, чтобы мы находились более чем в 10 градусах к западу». «Ну и что же?» — удивился капитан Блад. «Ты говорил мне, что, пройдя между островами Тобаго и Гренада, мы пошли в Кюрасао к западу от архипелага. Но если бы мы шли таким курсом, то полярная звезда должна была бы быть у нас на траверсе. Вон там. Траверс — направление, перпендикулярное курсу судна». Состояние лени, владевшей Бладом, исчезло мгновенно. Он сжался от какого-то мрачного предчувствия и только хотел что-то сказать, как луч света из двери каюты на корме прорезал темноту у них над головой. Дверь закрылась, и они услыхали шаги по трапу. Это был Дон Диего. Капитан Блад многозначительно сжал пальцами плечо Джереми и, подозвав испанца, обратился к нему по-английски, как обычно делал в присутствии людей, не знавших испанского языка. «Разрешите наш маленький спор, Дон Диего», — шутливо сказал он. «Мы здесь спорим с Питом, какая из этих звезд полярная». «Это все?» — спокойно спросил испанец. В его тоне звучала явная ирония. «Если мне не изменяет память, вы говорили, что господин Пит ваш штурман. Да, за неимением лучшего», — с шутливым пренебрежением заметил капитан. «Но я сейчас был готов спорить с ним на 100 песо, что искомая звезда — вот это!» И он небрежно указал рукой на первую попавшуюся светлую точку в небе. Блад потом признался Питту, что если бы Дон Диего с ним согласился, он убил бы его на месте. Однако испанец откровенно выразил свое презрение к астрономическим познаниям Блада. «Ваше убеждение основано на невежестве, Дон Педро. Вы проиграли. Полярная звезда вот эта», — сказал он, указывая на нее. «А вы убеждены в этом?» «Мой дорогой Дон Педро», — запротестовал испанец, которого начал забавлять этот разговор, «ну, мыслимо ли бы, чтобы я ошибался? Да у нас есть, наконец, такое доказательство, как компас. Пойдемте взглянуть, каким курсом мы идем». Его полная откровенность и спокойствие человека, которому нечего скрывать, сразу же рассеяли подозрения Блада, однако убедить Питта было не так легко. «В таком случае, Дон Диего, — спросил он, — почему же мы идем к Кюрасао таким странным курсом?» «У вас есть все основания задать мне такой вопрос?» Без малейшего замешательства ответил Дон Диего и вздохнул. «Я надеялся, что допущенная мною небрежность не будет замечена. Обычно я не веду астрономических наблюдений, так как всецело полагаюсь на навигационное исчисление пути. Но, увы, никогда нельзя быть слишком уверенным в себе. Сегодня, взяв в руки квадрант, я к своему стыду обнаружил, что уклонился на 0.5 градуса к югу, и поэтому Кюрасао находится сейчас от нас почти прямо к северу. Именно эта ошибка и вызвала задержку в пути. Но теперь все в порядке, мы придем туда к утру». Объяснение это было настолько прямым и откровенным, что не оставляло сомнений в честности Дона Диего. И когда испанец ушел, Блад заметил, что вообще нелепо подозревать его в чем-либо, ибо он доказал свою честность, открыто заявив о своем согласии скорее умереть, чем взять на себя какие-либо обязательства, несовместимые с его честью. Впервые попав в Карибское море, и не зная повадок здешних авантюристов, капитан Блад все еще питал по отношению к ним некоторые иллюзии. Однако события следующего дня грубо их развеяли. Выйдя на палубу до восхода солнца, он увидел перед собою туманную полоску земли, обещанную им испанцам накануне. Примерно в 10 милях от корабля тянулась длинная береговая линия, простираясь по горизонту далеко на восток и на запад. Прямо перед ними лежал большой мыс. Очертания берегов смутили Блада. Он нахмурился, так никогда не думал, что остров Кюрасао может быть так велик. То, что находилось перед ним, скорее походило не на остров, а на материк. Справа по борту, в 3-4 милях от них, шел большой корабль, водоизмещением не меньшим, если не большим, чем Синкольягас. Пока Блад наблюдал за ним, корабль изменил курс, развернулся и в крутом Бей-де-Винди пошел на сближение. Человек 20 из команды Блада, встревоженные, бросились на бак, нетерпеливо посматривая на сушу. — Вот это и есть обещанная земля, Дон Педро! — услышал он позади себя чей-то голос, говоривший по-испански. Нотка скрытого торжества, прозвучавшая в этом голосе, сразу же разбудила в Бладе все его подозрения. Он так круто повернулся к Дон Диего, что увидел ироническую улыбку, не успевшую исчезнуть с лица испанца. «Ваша радость при виде этой земли, по меньшей мере, непонятна», — сказал Блад. «Да, конечно». Испанец потер руки, и Блад заметил, что они дрожали. «Это радость моряка или предателя, что вернее?» «Спокойно», — сказал Блад. Когда испанец попятился от него с внезапно изменившимся выражением лица, которое полностью уничтожило все сомнения Блада, он указал рукой на сушу и резко спросил, «Хватит ли у вас наглости сейчас утверждать, что это берег Кюрасао?» Он решительно наступал на Дона Диего, который шаг за шагом отходил назад. «Может быть, вы хотите, чтобы я сказал вам, что это за земля? Вы хотите этого?» Уверенность, с которой говорил Блад, казалось, ошеломила испанца. Он молчал. И здесь капитан Блад наугад, а может быть, и не совсем наугад, рискнул высказать свою догадку. Если эта береговая линия не принадлежала Мейну, что было не совсем невероятно, то она могла принадлежать либо Кубе, либо Гаити. Но остров Куба, несомненно, лежал дальше к северо-западу, и Блад тут же сообразил, что Дон Диего, замыслив предательство, мог привести к берегам ближайшие из этих испанских территорий. «Это земля, предатель и клятва преступник. Остров Гаити». Он пристально всматривался в смуглые и сразу же побледневшее лицо испанца, чтобы убедиться, как он будет реагировать на его слова. Но сейчас отступавший испанец дошел уже до середины шканцев, где Бизань мешала стоявшим внизу англичанам видеть Блада и Дона Диего. Губы испанца скривились в презрительной улыбке. «Ты слишком много знаешь, английская собака!» Тяжело дыша, сказал он, и, бросившись на Блада, схватил его за горло. Они отчаянно боролись, крепко обхватив друг друга. Блад подставил испанцу ногу и вместе с ним упал на палубу. Испанец, слишком понадеявшись на свои силы, рассчитывал, что сумеет задушить Блада и выиграет полчаса, необходимые для подхода того прекрасного судна, которое уже направлялось к ним. То, что судно было испанским, не вызывало никаких сомнений, так как ни один корабль другой национальности не мог бы так смело крейсировать в испанских водах у берегов Гаити. Однако расчеты Дона Диего не оправдались, и он сообразил это слишком поздно, когда стальные мускулы сжали его клещами. Прижав испанца к палубе коленом, Блад криками звал своих людей, которые, топая по трапу, поднимались наверх. «Не пора ли тебе помолиться за свою грязную душу?» — в ярости спросил Блад. Однако Дон Диего, положение которого было совершенно безнадежным, заставил себя улыбнуться и ответил издевательски. А кто помолится за твою душу, когда вот этот галеон возьмет вас на абордаж? — Вот этот галеон? — переспросил Блад, мучительно осознав, что уже было нельзя избежать последствий предательства Дона Диего. — Да, этот галеон. Ты знаешь, что это за корабль? Это «Энкарнасьон», флагманский корабль главнокомандующего испанским флотом в здешних водах адмирала Дона Мигеля де Эспиноса, моего брата. Это очень удачная встреча. Всевышний, как видишь, блюдет интересы католической Испании. Светлые глаза капитана Блада блеснули, а лицо приняло суровое выражение. «Связать ему руки и ноги», — приказал Блад своим людям и добавил, чтобы ни один волосок не упал с драгоценной головы этого мерзавца. Такое предупреждение было отнюдь не лишним, так как его люди, рассвирепев от мысли, что им угрожает рабство более страшное, чем то, из которого они только что вырвались, были готовы разорвать испанца в клочья. Если сейчас они подчинились своему капитану и удержались от этого, то только потому, что стальная нотка в голосе Блада обещала Дону Диего де Эспиноса и Вальдес необычную смерть, а нечто более изощренное. «Грязный пират!» — презрительно бросил Блад. «Где же твое честное слово, подлец?» Дон Диего взглянул на него и засмеялся. «Ты недооцениваешь меня», — сказал он по-английски, чтобы все его поняли. «Да, я говорил, что не боюсь смерти, и докажу это. Понятно, английская собака». «Ирландская, с твоего разрешения», — поправил его Блад. «А где же твое честное слово, испанская скотина?» «Неужели ты мог допустить, чтобы я ставил в ваших грязных лапах прекрасный корабль, на котором вы сражались бы с испанцами? Ха-ха-ха!» — злорадно засмеялся Дон Диего. «Идиоты! Можете меня убить, но я умру с сознанием выполненного долга. Не пройдет и часа, как всех вас закуют в кандалы, а Синко Альягас будет возвращен Испании». Капитан Блад, спокойное лицо которого побледнело, несмотря на густой загар, испытующий, взглянул на пленника. Разъяренные повстанцы стояли над ним, готовые его растерзать. Они жаждали крови. «Не смейте его трогать!» Властно скомандовал капитан Блад, повернулся на каблуках, подошел к борту и застыл в глубоком раздумье. К нему подошли Хакторп, Волверстон и канонир Огл. Молчаливо всматривались они в приближавшийся корабль. Сейчас он шел наперерез курсу Синко-Альягас. «Через полчаса он сблизится с нами, и его пушки сметут все с нашей палубы», — заметил Блад. «Мы будем драться!» — с проклятием закричал одноглазый гигант. «Драться!» — насмешливо улыбнулся Блад. «Разве мы можем драться, если у нас на борту всего 20 человек?» «Нет, у нас только один выход. Убедить капитана этого корабля в том, что мы испанцы, что на борту у нас все в порядке, а затем продолжить наш путь». «Но как это сделать?» — спросил Хакторп. «Как это сделать?» — повторил Блад. «Конечно, если бы...» Он смолк и задумчиво стал всматриваться в зеленую воду. Огл, склонный к сарказму, предложил. «Конечно, мы могли бы послать Дона Диего де Эспиноса с испанскими гребцами, заверить его брата, адмирала, что все мы являемся верноподданными его католического величества, короля Испании». Капитан вскипел и резко повернулся к нему с явным намерением осадить насмешника. Но внезапно выражение его лица изменилось, а в глазах вспыхнуло вдохновение. «Черт возьми! А ведь ты прав! Проклятый пират не боится смерти. У его сына, может быть, другое мнение. Сыновняя почтительность у испанцев весьма распространенное и сильное чувство. Эй, вы!» — обратился он к людям, стоявшим возле пленника. «Тащите его сюда!» И, показывая дорогу, Блад спустился через люк в полумрак трюма, где воздух был пропитан запахом смолы и снастей, затем направился к корме и, широко распахнув дверь, вошел в просторную кают-компанию. Несколько человек волокли за ним связанного испанца. Все, кто остался на борту, готовы были примчаться сюда, чтобы узнать, как Блад расправится с предателем, но капитан приказал им не покидать палубы. В кают-компании стояли три заряженные кормовые пушки, их дула высовывались в открытые амбразуры. «За работу, Огл!» — приказал Блад, обращаясь к коренастому канониру, указав ему на среднюю пушку. «Откати-ка ее назад!» Огл тотчас же выполнил распоряжение капитана. Блад кивнул головой людям, державшим Дона Диего. «Привяжите его к жерлу пушки», — приказал он, и пока неторопливо выполняли его приказ, сказал, обратясь к остальным, «Отправляйтесь в кормовую рубку и приведите сюда испанских пленных, а ты, Дайк, беги наверх и прикажи поднять испанский флаг». Дон Диего, привязанный к жерлу пушки, неистово вращал глазами, проклиная капитана Блада. Руки испанца были заведены за спину и туго стянуты веревками, а ноги привязаны к станинам лафета. Даже бесстрашный человек, смело глядевший в лицо смерти, может ужаснуться, точно узнав, какой именно смертью ему придется умирать. На губах у испанца выступила пена, но он не переставал проклинать и оскорблять своего мучителя. «Варвар, дикарь, проклятый еретик, неужели ты не можешь прикончить меня как-нибудь по-христиански?» Капитан Блад, не удостоив его даже словом, повернулся к 16 закованным в кандалы испанским пленникам, спешно согнанным в кают-компанию. Уже по пути сюда они слышали крики Дона Диего. А сейчас с ужасом увидели, в каком положении он находится. Миловидный подросток с кожей оливкового цвета, выделявшийся среди пленников своим костюмом и манерой держаться, рванулся вперед и крикнул «Отец!». Извиваясь в руках тех, кто силой удерживал его, он призывал небо и ад отвратить этот кошмар, а затем обратился к капитану с мольбой о милосердии. Причем эта мольба в одно и то же время была и неистовой, и жалобной. Взглянув на молодого испанца, капитан Блад с удовлетворением подумал, что отпрыск Дона Диего в достаточной степени обладает чувством сыновней привязанности. Позже Блад признавался, что на мгновение его разум возмутился против выработанного им жестокого плана. И для того, чтобы прогнать это чувство, он вызвал в себе воспоминания о злодействах испанцев в Бриджтауне. Он припомнил побледневшее личико Мэри Трейл, когда она в ужасе спасалась от насильника-головореза, которого он убил. Он вспомнил и другие, не поддающиеся описанию картины этого кошмарного дня, и это укрепило угасавшую в нем твердость. Бесчувственные, кровожадные испанцы со своим религиозным фанатизмом не имели в себе даже искры той христианской веры, символ, который был водружен на мачте приближавшегося к ним корабля. Еще минуту назад мстительный и злобный Дон Диего утверждал, будто бы Господь Бог благоволит католической Испании. Ну что ж, Дон Диего будет сурово наказан за это заблуждение. Почувствовав, что твердость вернулась в его сердце, Блад приказал Оглу зажечь фитиль и снять свинцовый фартук с запального отверстия пушки, к жерлу которой был привязан Дон Диего. И когда Эспиноса-младший разразился новыми проклятиями, перемешанными с мольбой, Блад круто повернулся к нему. «Молчи!» — гневно бросил он. «Молчи и слушай!» «Я вовсе не имею намерения отправить твоего отца в ад, как он этого заслуживает. Я не хочу убивать его, понимаешь?» Удивленный таким заявлением, сын Дона Диего сразу же замолчал, и капитан Блад заговорил на том безупречном испанском языке, которым он так блестяще владел, к счастью, как для Дона Диего, так и для себя. Из-за подлого предательства твоего отца мы попали в тяжкое положение. У нас есть все основания опасаться, что этот испанский корабль захватит Синкольягас, и тогда нас ждет гибель. Так же, как твой отец опознал флагманский корабль своего брата, так и его брат, конечно же, узнал Синкольягас. Когда Энкарнасьон приблизится к нам, то твой дядя поймет, что именно здесь произошло. Нас обстреляют или возьмут на абордаж. Твой отец знал, что мы не в состоянии драться, потому что нас слишком мало, но мы не сдадимся без боя, а будем драться. Он положил руку на лафет пушки, к которой был привязан Дон Диего. Ты должен ясно представить себе одно. На первый же выстрел с Энкарнасьона ответит вот эта пушка. Надеюсь, ты понял меня? Дрожащий от страха Эспиноса-младший взглянул в беспощадные глаза Блада, его оливковое лицо посерело. «Понял ли я?» — запинаясь, пробормотал юноша. «Но что я должен понять? Если есть возможность избежать боя, и я могу помочь вам, скажите мне об этом». «Боя могло бы и не быть, если бы Дон Диего де Эспиноса лично прибыл на борт корабля своего брата и заявил его, что Синкольягас по-прежнему принадлежит Испании, как об этом свидетельствует его флаг, и что на борту корабля все в порядке. Но Дон Диего не может отправиться лично к брату, так как он занят другим делом. Ну, допустим, у него легкий приступ лихорадки, и он вынужден оставаться в своей каюте. Как его сын, ты можешь передать все это своему дяде и засвидетельствовать ему свое почтение. Ты поедешь с 6 гребцами-испанцами, из которых сам отберешь наименее болтливых, а я — знатный испанец, освобожденный вами на Барбадосе из английского плена, буду сопровождать тебя. Если я вернусь живым, если ничто не помешает нам беспрепятственно отплыть отсюда, Дон Диего останется жить, так же, как и все вы. Но если случится какая-либо неприятность, то бой с нашей стороны, как я уже сказал, начнется выстрелом вот из этой пушки, и твой отец станет первой жертвой схватки. Он умолк. Из толпы его товарищей послышались возгласы одобрения, а испанские пленники заволновались. Эспиноса-младший, тяжело дыша, ожидал, что отец даст ему какие-то указания, но Дон Диего молчал. Видимо, мужество покинуло его в этом жестоком испытании, и он предоставлял решение сыну, так как, возможно, не рискнул советовать ему отвергнуть предложение Блада или, по всей вероятности, посчитал для себя унизительным убеждать сына согласиться с ним. «Ну, хватит», — сказал Блад. Теперь тебе все понятно? Что ты скажешь? Дон Эстебан провел языком по сухим губам и дрожащей рукой вытер пот, выступивший у него на лбу. Он в отчаянии взглянул на отца, словно умоляя его сказать что-нибудь, но Дон Диего продолжал молчать. Юноша всхлипнул, и из его горла вырвался звук, похожий на рыдание. «Я согласен», — ответил он наконец и повернулся к испанцам. «И вы тоже согласны?» — с волнением и настойчивостью произнес он. «Ради Дона Диего, ради меня, ради всех нас. Если вы не согласитесь, то с нами расправиться без всякой пощады». Поскольку Дон Эстебан дал согласие, а их командир не приказывал им сопротивляться, то зачем же им было проявлять какой-то бесполезный героизм? Не раздумывая, они ответили, что сделают все как нужно. Блад отвернулся от них, подошел к Дону Диего. «Очень сожалею, что я вынужден оставить вас на некоторое время в таком неудобном положении». Тут он на секунду прервал себя, нахмурился, внимательно поглядел на своего пленника и после этой едва заметной паузы продолжал. «Но я думаю, что вам уже нечего опасаться. Надеюсь, худшее не случится». Дон Диего продолжал молчать. Питер Блад еще раз внимательно поглядел на бывшего командира Синкольягас и затем, поклонившись ему, отошел.